Теперь мы переходим к суре Ан-Наба. Наба. Это первая сура в последнем джузе. Последний джуз. Это мекканская сура. Была ниспослана пророка Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, в Мекке. И вот, и как каждый, почти каждая сура, которая была ниспослана в Мекке, они в основном увещевают, предостерегают, разъясняют основу религии, потусторонняя жизнь, воскрешение, смерть, рай и ад. И вот, уважаемые братья и сестры, почему вы скажете, что в Коране так много внимания уделяется вопросам воскрешения? Можно сказать, что это основа нашей жизни. «Бель тухсируна л-хаят ад-дунья, вал-ахирату хайру ва абка». На вас влияет этот мир, Аллах говорит. Сильно влияет. Но знаете, что жизнь после воскрешения лучше и продолжительнее. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля все больше и больше нас убеждает в том, что вот этот мир пройдет быстро. Дальше начнется основная жизнь. Вернуться невозможно. Вот поэтому осознание этого, это имеет большое значение. И вот «неба» в переводе с арабского языка означает «весть». «Весть». И начинается с такими словами. Аллах Субхана Тааля говорит «Бисмиллахи Рахман Рахим Амма Ятеся Алюн». О чем они расспрашивают друг друга. Это было сказано о мекканских многобожниках. Это можно сказать и о нынешних людях, неверующих, можно даже верующих. О чем они расспрашивают друг друга? Аллах начинает суру с вопроса. И во втором аяте дает ответ. О вести великой. О чем они расспрашивают друг друга? О вести великой. То есть до мекканских многобожников и до наших людей сегодня дошла весть, что есть судный день. Вы думаете, что многие люди не верят? Верят, что есть судный день. Но они по-разному верят в это. Поэтому вот третий аят об этом говорит «Алляди гум фиги мухталифун», относительно которой они разногласны. Люди сегодня спорят о судном дне. Какой? Когда? Где? Как? Что? Вот, если посмотреть на идеологию христианства, как христиане верят в судный день? Вот по христианским канонам христиане верят, да, что есть судный день, что будет суд перед Господом. Что есть рай вечный, что есть ад, вечное наказание. Но у христиан такое понимание, что люди, которые воскреснут в судный день, они будут иметь не такое тело, как утверждает мусульманская теология, а духовное тело, то есть как у ангелов. Не будут нуждаться ни в еде, ни в питье, ни в женитьбе. Будут находиться в какой-то вот духовном теле. Вот есть разногласия. Если взять иудаизм, то вы в Торе, в Пятикнижье Моисеева, так называемом, не найдете более двух строчек о судном дне. Там вообще нет. Хотя нельзя сказать, что и иудеи не верят в судный день. Они тоже верят, но верят тоже по-своему. Если вы посмотрите индуизм, то у них реинкарнация, что человек проходит несколько стадий жизни, переселение души, только возвышенные души переходят в иной мир, уже будет находиться в небесных райских садах. Поэтому люди сегодня в большом разногласии. Аллах Субхана ва Таля только в Коране разъяснил нам в подробности, как все это будет происходить. Это очень важно. «Калля сая'лямун» – четвертый аят. «Сумма калля сая'лямун» – пятый аят. «Но нет, они узнают, и еще раз нет, они узнают». Что это значит? Почему Аллах Субхана ва Таля в 4-м и 5-м аяте два раза повторяет одно и то же слово, что они узнают? Когда мы узнаем? Некоторые комментаторы Корана говорят, что первый раз человек начнет узнавать, что есть мир, жизнь после смерти, во время смерти. Вот для нас происходит процесс смерти по отношению к живым быстро, а у них проходит это очень медленно. И вот люди, которые снаружи наблюдают, что смерть была быстрой, ошибаются по отношению к самому умирающему. Я однажды приводил такой пример. Человек едет, допустим, на автобусе или троллейбусе, сидит возле окна, и в одно из мгновений он уснул. Он не заметил, как он уснул. И вот он видит такой сон, что какое-то военное событие, он где-то участвует, его там поймали враги, привели к казни, допустим, и что-то ударило, или кто-то ударил о голову, и он просыпается от того, что он ударился головой о раму окна троллейбуса или автобуса. Вот мгновение удара головой – это доли секунд. Вот во время это за это время, доли секунд, человеческая душа прошла уже целую историческую эпоху. Почему? Потому что сон и смерть, они идентичны по происхождению. Просто сон – это тоже выход души из тела, но остается канал и связь, а когда биологический смерть, это полное, когда душа полностью выходит из тела и без связи. Но связано с душой. У души большая скорость. Ученые говорят, если скорость света умножить на 50 тысяч, это из Корана все взято, то и получается примерная скорость души. 300 тысяч километров в секунду умножить надо на 50 тысяч. И вот здесь проходит доля секунды, для души проходит целая эпоха. Это как Эйнштейн доказал, вы знаете, да, теорию относительности. Я еще когда был школьником, прочитал и рассказал одному учителю в школе. Он мне говорит: ты хоть сам веришь, как это происходит? То есть по Эйнштейну, вы знаете, да, если космический корабль летит со скоростью больше скорости света, и в корабле находится будильник, часы, и мы улетаем со скоростью, превышающей скорость света, у нас в корабле проходит 5 минут. В корабле 5 минут. Возвратившись через 5 минут, мы можем не застать своих внуков. Мы провели 5 минут, а на Земле уже целая эпоха. Вот так происходит. Поэтому «калля сая'лямун» — во время смерти вы узнаете многое. «Сумма калля сая'лямун» — второй раз человек познает, когда он будет воскрешен из могилы. Узнает все. Об этом Аллах Субхана ва Таля нам сообщил уже в Коране. Вот эти пять первых аятов мы ознакомились. Теперь шестой аят. Это вот первая часть состоит из пяти аятов. Можно сказать, что это весть великая о судном дне. Теперь с 6 по 16 аят, 10 аятов, 11 аятов, нам Аллах Субхана ва Тааля разъясняет те вещи, очевидные в этом мире, познав истину которых, у нас не должны оставаться, что Аллах Субхана ва Тааля может сотворить и судный день. То есть не должно оставаться у нас никаких сомнений в существовании воскрешения. Вот шестой аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Алям наджалил арда мехада». Разве мы не сделали землю колыбелью? Как это понять? Вот теперь Аллах говорит: земля как колыбель. Что такое колыбель? Вот ребенок, когда приносим мы ее домой с больницы, раньше, знаете, да, ложили спать ребенка в колыбель. Сегодня какие-то есть тоже качели, есть коляски. Для ребенка там все есть, больше ничего не надо. Ему туда приносят, спит, все для него сделано. Так же и земля. Мы нуждаемся в других планетах, чтобы здесь жить. Ни в чем не нуждаемся. Все здесь есть. Все. Все Аллах Субхана ва Тааля сотворил таким образом, что никакой нужды в других планетах, там где-то ни в чем мы не нуждаемся. Здесь для нас Аллах Субхана ва Тааля сотворил все. Вот поэтому вкратце Аллах Субхана ва Тааля говорит: если мы обратим внимание на землю, то это как постилка, то как колыбель. Как колыбель. Когда еще я учился в Казанском авиационном институте, когда в третье здание КАИ заходите, не знаю, сейчас есть, нет, тогда, когда еще мы учились, там висело изречение Циолковского, где он сказал: «Земля есть колыбель жизни, но нельзя вечно жить в колыбели». Есть, да? Или нет уже? Вот. То есть Циолковский предполагал, что человек со временем покинет Землю и переселится в другие планеты. Но этого никогда не произойдет. Никогда. Во-первых, Аллах Субхана ва Тааля сказал в Коране: «Валякум филь арды мустакарру ва матаун иля хин». До судного дня вы будете жить на земле. Все. В Коране. Во-вторых, была одна передача. Два офицера российских космических, космического какого-то агентства, или как называется, армии, летчики, космонавты, испытатели впрямую во всеуслышание сказали, это российские офицеры. Они говорят: как вы думаете, почему Россия и Америка свернули лунный проект? Не продолжили. А потому что они там встретили неопознанную цивилизацию, которую так не хотели, чтобы они находились там. Не для нас это. Не для нас. Хотя и Армстронг услышал азан на Луне, это уже понятно, что Всевышний не сотворил Луну и другие планеты для людей. Поэтому Земля для нас подстилка, это как колыбель. Седьмой аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Валь джибалю аутада», и создали мы горы гвоздями. Аутад – это гвоздь, которые забили в землю так глубоко, что горы, они так прочны, что сделать их невозможно, и они сохраняют спокойствие на земле. Если бы не было гор, то на земле невозможно было бы жить из-за ураганов и метелей, они сдерживают большие потоки воздуха. И также корни гор держат подземные давления, чтобы вулканические энергии, силы не вышли на поверхность Земли. Очень много функций гор, и поэтому Аллах Субхана ва Тааля здесь говорит, что горы как гвозди. «Вахалякнакум азваджа», и создали мы вас парами. Парами. Никто не может планировать, хотя есть планирование семьи, есть астрологи, эзотерики, колдуны и маги, которые обещают, что вот так-то, так-то под созвездием сделаете там свое, и получится у вас сын. А под другим созвездием дочь. Аллах говорит, что Аллах создает вас парами, и только Аллах Субхану Тааля в Коране говорит, кому-то мы даруем сына, кому-то мы даруем дочь, а кого-то мы делаем бесплодной. Это от Аллаха. Это чудо, что мы рождаемся парами, что все на свете парами, и люди, животные, птицы, все. Поэтому я здесь коротко говорю, каждый из них требует, эти аят требует осмысления философско-научного, и поэтому я буду очень кроток, потому что мало времени. Девятый аят Аллах Субхану Тааля говорит, «Ваджаальна наумакум субата». И сделали сон ваш отдыхом. Никто до сих пор не знает, что такое сон. Никто в мире. Ни один ученый не знает, что такое сон. Не знают. Уверяю вас, не знают до сих пор. Вот как это происходит? Технологии сна, конечно, изучили. Есть легкий сон, есть глубокий сон, есть там, даже есть препараты, есть от бессонницы, есть лекарства, многие связаны со сном. Но вот сон, как происходит, технологии, никто не знает. Потому что связано с душой. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит, что во время сна душа вас покидает. Вот почему после того, как мы проснулись, должны прочитать молитву, которую Расул Аллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Альхамду лиллахи аллази ахьяна ба'дама аматана ва илейхи ан-нушур». Хвала Аллаху, который оживил нас после смерти. Это мы после сна. «Альхамду лиллахи аллази ахьяна ба'дама аматана ва илейхи ан-нушур». Мы все равно к нему вернемся. Сон – это половина смерти, пол смерти. Но никто не знает, что такое сон, поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Ваджаальна наумакум». Это только тоже чудо. То, что мы спим, это чудо, это здоровье. Человек, который потерял сон, это несчастный человек, он раздраженный, он больной. И вот тот человек спит, и мы можем уснуть, это благо Всевышнего Аллаха. Уверяю вас, это чудо, это есть милость Аллаха. Хотя мы треть нашей жизни проводим во сне, это очень необходимо, потому что Аллах Субхану говорит: «Субатан». «Ваджаальна наумакум субатан». Субат, что такое? Отдых. От этого слова происходит слово «сабт», суббота. Это слово заимствованное от иврита. Потому что в иудаизме считают, что день суббота, сабт, день отдыха, и нельзя ничего делать. Вот слово, вот этимология происхождения слова суббота от слова сабт, и здесь происходит вот слово субата, отдых. По канонам иудаизма, яумуль сабт, это день отдыха. И поэтому здесь сказано, что ваджаальна наумакум субата, мы сделали сон ваш отдыхом. Теперь 10 аят, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваджаальна лейля либаса». И сделали ночь покровом. Покрывает небо тьмой. И человек успокаивается. Представляете, вот сначала идет сон, потом тьма. Человек не может полностью отдохнуть, если он спит при дневном свете. Поэтому, чтобы полностью человек приобрел отдых физический, эмоциональный, ему нужна темнота, чтобы он должен спать в темноте. Хотя и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, чтобы ночью надо выключить свет, потушить свечу. Спать надо в темноте, чтобы человек полностью отдохнул. Но некоторые, конечно, боятся темноты. Дуа кылсаң, куркыныш йок. Акылмыйлар кайберәүләр, җиннәр бастыралар дип мин әйтәләр. Вот. Поэтому это уже другой разговор, когда мы если хотим рассказать о джиннах, которые кшене яклаган вакытта бастыручы җиннәр, это совершенно другой разговор, совершенно другая тема. Ваджаальна ан-нахара маъаша, 11 аят, Аллах Тааля говорит, и предоставили день для дел житейских, то есть день для работы. Но у нас, опять-таки, нынешняя цивилизация, в кавычках, предоставляет для молодежи ночную жизнь и спят целый день. Если в субботу, а в воскресенье утром вы рано утром выйдете на улицы Казани, то ужаснетесь. Воскресное утро – это ужас. Ужас просто. Наши многоуважаемые граждане возвращаются с отдыха. Да. То, где валяется, если это лето, то дошел только до остановки, там он отдыхает уже дальше. Кто-то еще более-менее стоящий на ногах машину останавливает, кого-то уже везут, кого-то тащат. Вот это образ жизни цивилизованного мира. Вот они идут, они отдохнули. Они отдохнули, теперь идут, не знаю, дальше отсыпаться после отдыха. Один человек мне говорил, когда у него закончился отпуск, на работу не выходит. Я говорю, почему не выходите? После отпуска надо отдохнуть. Он отдыхал после отпуска. Не знаю, какой у него был отпуск, но он отдыхал после отпуска. Поэтому вот эти люди, к сожалению, они после отдыха еще хотят выспаться. Вот такая ночная жизнь. Хотя по канонам ислама Расулюллах саллаллаху алейхи вассалям сказал в своих изречениях, после салят аль-иша, после ночного намаза, человек имеет право, мусульманин имеет право не спать только по двум причинам. Не спать только по двум причинам. С целью получения знания читает книгу, учит Коран. Или связано это с гостями. Гости прибыли. Но не лечь же спать. С ними надо сидеть, поговорить. Дальше, кроме этих целей, бесполезно проведение времени. Бесполезно. Потому что набожный человек, он еще должен встать на тахаджуд в третьей половине ночи. Но как человек может встать на тахаджуд, если он лег в два или в три? Как? Какая жизнь? Он должен в три, четыре, пять уже встать на тахаджуд, прочитать намаз, потом утренний намаз, потом на работу. Есть так называемая кайлюля. Это сон после намаза зухр. Сегодня уже в Германии на законном основании вводят кайлюля. То есть во многих производствах дают час-полтора, чтобы люди могли поспать. Это в Германии уже вводят. Ввели уже несколько лет тому назад. То есть такие производства, где человек должен после обеда поспать, это поднимает производительность труда. Человек отдыхает. Это кайлюль называется. Поэтому и в исламе это тоже есть. Если это возможно, если невозможно, то надо вести вот такой образ жизни. Теперь 12 аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Вабанейна фаукакум саб'ан шидада». «И построили над вами семь твердей». Семь твердей. О чем это говорит? Во-первых, говорят, что это атмосфера Земли, атмосфера, стратосфера, ионосфера, биосфера и так далее. Это примерно 100 километров. Вот еще очень удивительный факт. Говорят, что плотность атмосферы 100-километровой, окружающей нашу Землю, ученые пришли, когда вычисляли плотность атмосферы, пришли к выводу, что 100-километровый слой воздуха, из которого она состоит, равен по плотности стальному потолку толщиной в 10 метров. И если бы нет атмосферы, то жизни бы на Земле не было бы. Космические лучи и лучи, которые исходят из звезд и Солнца, погубили бы жизнь на Земле. Я только вчера, когда ночью читал сура Рахмен, вдруг задумался, знаете, о чем? Есть там аят, Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Я ма'шара джинни валь инси, ин истата'тум ан танфузу мин актари ссамавати валь арди фанфузу, ла танфузуна илля би султан, фа би айи аля'и раббикума туказзибан». Аллах говорит: «О джинны и люди, если вы хотите покинуть и выйти за орбиту или за поверхность Земли, то есть вам разрешение, идите». Есть разрешение. Но вы не сможете покинуть Землю, если у вас не будет султан. Я 12 апреля в прошлом году рассказал проповедь здесь в пятницу, потому что было 50-летие выхода человека в космос. Многие мусульманские богословы говорят, что султан – это космический корабль, потому что султан – это есть синтез науки и силы. Только благодаря космическому кораблю человек смог выйти за пределы земной тяжести, то есть преодолел. Но в этом аяте, сколько раз я читаю, я всегда пропускал. Ведь там же есть еще джинны. То есть джинны тоже должны пользоваться султаном. У них тоже есть летательные аппараты. Вот о чем говорит. Если не будет этого султана, Аллах дальше продолжает: «Юрсалю алейкум ашуаду миннари ва нухасум фаля тантасиран». На вас обрушатся лучи, огонь, и вы не выживете. Обращение и к людям, и к джиннам. Значит, джинны поднимаются туда наверх не сами по себе, как ангелы, а посредством султана, летательного аппарата. И то, что иногда люди видят летающие объекты, это не что иное, как Аллах нам показывает, что у джиннов, которые на тысячи лет раньше началась цивилизация, у них тоже есть свой султан. Это и есть одно из доказательств того, что аппараты летательные, которые мы иногда люди замечают или где-то видят, это и есть летательные аппараты джиннов, которые тоже поднимаются туда, что им тоже это необходимо. Это оказывается, только ангелы могут сами по себе, а для джиннов и людей нужен аппарат. Представляете, это Коран. И эти излучения космические поражают, оказывается, не только людей, но и джиннов. Это очень интересно. Хотя о существовании джиннов и тарелок, и аппаратов есть и другие аяты. Я сейчас на этом останавливаться не буду. «Ваджаальна сираджа вахаджа» – это 13 аят. «И сделали им пылающий светильник», то есть солнце. Вы знаете, что солнце – это есть громадная звезда, которая превышает во много раз Землю и в миллион раз превышает объем Земли, что Солнце играет большую роль в жизни человека. Однажды я выступал, я вам еще раз повторю, перед энергетиками. Ну, такое было у меня выступление. Для них очень был интересный пример. Я им сказал, что вот расстояние между Солнцем и Землей 150 миллионов километров. Лучи Солнца доходят за 8 минут до Земли. Сколько стоит потребление солнечной энергии в течение часа? Данные есть, формула есть у них, у энергетиков. В нужный x, y ставишь вот эти значения и получаешь. Один посчитал в уме и сказал: «Хазрат, башна катырма, мында нулляр байда бик куб жила». Башна на катырма. Блайда мында бик куб. Вот я им говорю, что: «А почему вы так думаете? Что это вот просто так на шару вам?» Нет, не просто так это. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране несколько раз повторяет, что мы этот мир не создали для игры и забавы. Здесь все серьезно. Если, говорю, вы считаете киловатт-часы и берете у людей плату за потребление энергии, так почему же мы пользуемся энергией солнца и не платим, что ли, ничего? Попробуйте вырастить яблоко или что-нибудь без солнца. Во сколько раз поднимется себестоимость этого продукта? А солнце такой колоссальной энергии дает, и Аллах Субхана ва Тааля не берет за эту энергию плату, но возьмет судный день. Счет-то идет, а как погасить бесценную милость Аллаха? Мы можем погасить только бесценным деянием. Это ежедневный намаз покрывает долг милости Аллаха за целый день. Человек, который поклонился Аллаху 5 раз в день, он закрыл долг этого дня перед Аллахом. Все, все закрыто. Вот это Аллах требует. Никакими деньгами, ничем мы не сможем расплатиться за эти милости Аллаха. Но Аллах говорит, намаз. Нет намаза. Значит, на тебе долг. Долг на тебе. Вот за что мы будем расплачиваться в судный день. Это еще только, я говорю, солнце. А сколько вода, земля, атмосфера, колыбель этой земля, солнце, зрение, сердцебиение, кровь, почки, печень, душа бесценная. Вот за это как расплатиться? Есть небесные бухгалтерии, все считают. Поэтому 5-кратные молитвы закрывают весь долг за прожитый день, месяцы и годы. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, «Ваджаальна сираджан вахаджа», и 14-й аят, «Ваанзальна миналь муксирати маан саджаджа», и сделали, и низвели из выжимающих дождь воду обильную. Представляете, Аллах облако назвал выжимающих дождь. Оказывается, облака как губка, но прозрачные. И ветер, и давление атмосферное выжимают из облаков дождь. Представляете? Не просто дождь падает, а выжимают. Я, живя в нашей республике, в нефтяной, я не знал, как добывают нефть. Вот нефтяники, наверное, знают, но только несколько лет тому назад я все-таки узнал, все-таки я думал всегда, вот бурят, и оттуда как воду выкачивают нефть. Оказывается, нет. Закачивают туда воду и выжимают оттуда нефть. Выжимают просто водой. Это только в Ираке вот с поверхности выкачивают нефть. А у нас за 1000 метров внизу выдавливают из земли нефть. Также, оказывается, вот система выжимания из облаков, оказывается, не просто падают, а ветер и давление вместе выжимают и выдавливают дождь. Это Аллах Субхана ва Тааля сказал за 1400 лет тому назад, и наука доказала это еще недавно. И вот теперь 15 аят. «Линухрижа бихи хабба ва набата», чтобы произвести ею зерна и растения, «ва жаннатин альфафа», и густые, и сады густые, то есть, чтобы на земле было растение, чтобы были сады, зерна и пропитание для людей. Все рассчитано. Никто это не сможет рассчитать так. Никто. Есть уж Аллах Субхана ва Тааля, как Он нам объяснил в этих аятах, смог создать такой прекрасный мир, кто может сомневаться, что Он не создаст нам судный день. После прочтения этих аятов каждый верующий человек должен быть уверен, что Аллах Субхана ва Тааля аля кулли шейин кадир. Время закончилось. Вот. Спасибо вам большое. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.